Восьмое. Я тоже не прочь прилечь. Я иду к дивану, а мои мысли от веники и тарьи плавно перетекают к Перти. Потому что Перти последнее время только и делает, что лежит на своем засаленном диване и засаленном матрасе, повернувшись лицом к стене. Он повернулся к ней, когда понял, что его круг завершен, что он должен уйти, оставив свое место другим, сыну от первого брака Топи и еще молодой жене Сирки. Каждый раз, повернувшись к стене, Перти видит одни и те же узоры. Обои стары и просалены, а узоры сакраментальны и вечны. Они говорят о неприходящем смысле жизни и бытия, о том, что мы, умерев, не исчезаем, но уходим в сакральный мир предков. Но Перти от этого не легче. Что он скажет своим предкам, придя к ним? Что он успел сделать за свою мигом пролетевшую жизнь? Продолжить род, воспитать хорошего работящего сына. Да, он родил сына, но разве мы червяки, живущие только ради того, чтобы пожрать и размножиться? Вот какие мысли не давали Перти успокоиться и заснуть. Или заснуть и уже успокоиться. И червяки с раками грызли его изнутри. От мыслей о беспомощности своей Перти было больно вдвойне. Болело где-то в районе кишечника, под печенью и еще в душе. Вначале Перти не говорили, что у него рак. А сам понял он это не сразу. Просто чувствовал, что загнил и зачервивил. И не то чтобы Перти был глубоким стариком, хотя и выглядел куда старше своих 49. Просто он чувствовал, что разлагается изнутри. Что газы выходят из него непроизвольным образом, что тело превратилось в помойку и запах изо рта. И просто не липкие, словно они варятся в баке. Кипят, тлеют вместе с торфяным огнем, как на болоте, и потому пахнет от них бомжатником. Он вспоминал, как ему досталась квартира в этом кондоминиуме, как он стоял в очереди, требовал, ругался. Может, отсюда такой запах и полное отсутствие аппетита. Но, с другой стороны, его жизнь прошла не совсем уж бездарно. Да, если глянуть с другой стороны, было чувство, что круг прошел не зря, что успел родить сына, построить дом, вот эту клеть, оклеить его обоями. А теперь сын повторяет его путь, продолжает его бытие. Круг завершен. У него была своя страна, свой род, свой язык, свой дом и свой сын. «Спасибо, спасибо», — шептал Перти тайным хозяевам и служителям дома, повернувшись к вечным узорам. «Спасибо вам, спасибо за все». Перти считал, что всех и все в этой жизни следует благодарить, а особенно служителей дома и его домовых. В сущности, Перти был сейчас главным священником нашего кондоминиума. Он чуть ли не единственный, кто каждый миг и час благодарил домовых и общался с ними. А жена? Еще молодая женщина и может еще успеть реализовать себя. У нее все еще впереди. Лежа в своей комнате, Перти слышал, как сантехник Какка тискает его Сирку. Как он щупает и мацает ее. И как она повизгивает и хихикает в его объятиях, словно блаженная. Благо, их квартира большая, трехкомнатная, так что есть куда привести мужика, чтобы любовники могли вести себя несдержанно и громко. «Молодец, сынок», — думает Перти про Каака со слезами на глазах. «Зажимай ее крепче, чтобы она смогла разродиться новым потомством. Спасибо, спасибо тебе». Сам не зная почему, Перти называет Каака сынком. Может, потому что они с Сиркой хотели, чтобы у них родился еще один сын, а еще потому, что очень любит свою жену и хочет, чтобы ей было хорошо. «Ничего, она еще молодая», — думает Перти, — «пусть повеселится». Просил он ее только об одном, чтобы не выходила замуж за актера.